Глава 70. Бесконечные сомнения, терзавшие Петелину последние дни перед решающей встречей с Гомельским, только усилились. Как поступить по закону и помочь близким? Как покарать преступника и спасти свою репутацию? Как поступить честно, чтобы это не выглядело подлым обманом? О, Господи! Есть же счастливые люди, упертые в своей принципиальности. Для них весь мир делится на две половины. Это черное, это белое. Это правильно, это неправильно. Это ложь, это правда. А если обманом можно добиться справедливости, как поступить? И что такое справедливость, если даже на честном процессе адвокат и прокурор ее понимают по-разному, не говоря уже о жертве и преступнике? Елена посмотрела на часы, рабочий день давно закончился. Откладывать назначенную встречу с Гомельским рискованно, надо ехать. Следователь покинула рабочий кабинет и села в машину. По пути домой она свернула в торговый центр, съехала в подземный паркинг и попетляла в поисках черного седана «Инфинити». А вот и он. «Инфинити», стоявший наискосок, подровнялся и освободил место рядом. Петелина припарковалась, с минуту она подбадривала себя, переключая настроение, а затем пересела в затемненный салон «Инфинити». «Привет, грозная петля!» «Привет, Денис!» Елена ласково улыбнулась Гомельскому. «Принесла?» «Я сделала все, как ты просил. В уголовном деле нет и следа об этой пуле и гильзе». Елена опустила пакетик со сплющенной пулей и гильзой от Ярыгина в нишу между сиденьями. «Ты послушная петля», — криво улыбнулся Гомельский. «Денис, я случайно узнала о трагедии в твоей семье. Жуткое убийство отца и мамы. Прими соболезнования». «Это было давно. Сегодня ко мне на допрос доставили некого Кильпа. Представляешь, в подкладке его пиджака мы обнаружили старинные марки. Он таскал их с собой, вот сука. Ты его знаешь? Какие марки ты нашла?» «Предположительно, из коллекции твоего отца, Валентина Леонидовича Брикмана. Я хотела проконсультироваться». «Они с тобой? Покажи!» «Вот копии». Петелина достала из сумочки сложенные бумаги. Адвокат вцепился в протянутые листы, нервно перебирая их. «Эти марки принадлежат мне, они мои. Я пока разбираюсь, вероятно, они станут уликами в уголовном деле». «К черту дело, отдай мне марки!» «Это след. Марки могут вывести на убийцу твоих родителей». «Убийцу? Кильп что-нибудь рассказал?» «Пока молчит, но я умею вытягивать информацию. Кстати, верни-ка мне видеозаписи, как обещал». «Да, ты умеешь», задумался адвокат. «Вот что знаменитая петля. Мне наплевать на эту пулю и идиота, стрелявшего в сутенера. Можешь его сажать, если поймаешь. За видео ты отдашь мне марки. Все марки отца, завтра же, безо всякого расследования. Ты не хочешь найти убийцу? Родителей уже не вернешь, а марки — это память. Когда у меня пропал брат, я 18 лет его искала, и он вернулся. Ты намекаешь, что я, как адвокат, мог бы давить на следствие или самому заняться поисками убийцы? Убийца должен получить по заслугам. А я хочу забыть тот ужас. Верни мне марки, и дело с концом. Марки так важны для тебя? Да ты хоть представляешь, сколько они стоят?» Елена потупила глаза, придвинулась и положила руку Гомельскому на колено. «Ты получишь марки, обещаю. А ты получишь видео». «Денис, я смотрела это видео и вспоминала наши встречи. И вдруг поняла, мне никогда не было так хорошо, как с тобой. Даже с крутым опером? Я его списала. И что же ты хочешь? Не строй глазки, скажи об этом прямо. Я хочу новых встреч. А я хочу марки. Я подарю их тебе, завтра. Вместе со сголодавшейся по тебе женщиной». Елена постаралась придать голосу карамельный оттенок, от которого млеют мужики. «Честно говоря, я тоже о тебе вспоминал. Твои губы такие ласковые». Гомельский сжал грудь Петелиной и привлек женщину к себе. Их губы слились в поцелуи. Елена запустила пальцы в волосы Гомельского, ее язычок проник к нему в рот, возбуждая и пьяня мужчину. Когда они расцепились, смущенная Елена вытерла язык и пальцы платком. «Завтра я приеду к тебе», — пообещала Елена. «Как раз суббота. У меня будет время подготовиться, чтобы тебя не разочаровать. Не забудь марки. Я могу прикрыться только ими. Не трогай их голыми руками. Я покажу тебе твердую штучку, которое лучше подходит для таких прикосновений. Вся в нетерпении, жду не дождусь». Елена нежно улыбнулась, открыла дверь и пересела в свою машину. Она рассмотрела влажный платок, на котором сохранились несколько волос Гомельского, и положила в чистый пластиковый пакет. «Придется головастику поработать сверхурочно. Надеюсь, слюны и волос Гомельского достаточно, чтобы извлечь ДНК», — подумала следователь.